Вторая тренировка. Постановка работы ног. Первое упражнение. Движение ног при плавании кролем. Упражнение для отработки на суше. Первое. Опираясь на одну ногу, вторую ногу отведите назад и поставьте на носок так, чтобы ногти легли на пол. Второе. Разверните колено слегка вовнутрь, скосолапив стопу, чтобы пятка смотрела немного в сторону. Третье. Потяните бедро без опорной ноги вперед, проволакивая расслабленную стопу по полу. Четвертое. Тяните до тех пор, пока не получится поставить безопорную ногу на стопу подошвенной стороной на пол. Пятое. После этого совершите обратное движение. Тяните бедро назад, не напрягая стопу. Количество повторений по 1-2 минуты на каждую ногу. Рекомендации. Важно научиться выполнять движение именно бедром. Старайтесь не раскачивать плечи вперед и назад. Для лучшего скольжения стопы по полу подложите под нее мягкую тряпку. Возможные ошибки. Маленькая амплитуда движения бедра. В этом случае движение будет выполняться за счет сгибания и разгибания голени в коленном суставе, что впоследствии будет неэффективно в воде. Второе упражнение. Движение ног вертикально. Первое. Встаньте на дно бассейна или на подножку так, чтобы вода была вам по пояс или по грудь. Второе. Опираясь на одну ногу, вторую ногу отведите назад. Третье. Немного разверните колено вовнутрь, скосолапив стопу, чтобы пятка смотрела немного в сторону. Четвертое. Выполняйте движение бедром вперед и назад, будто подметаете пол. Пятое. Сохраните стопу расслабленной. Количество повторений. 2 подхода по 1 минуте на каждую ногу. Рекомендации. Держитесь за поручень лестницы или за бортик бассейна. Опираясь на одну ногу, второй выполняйте движение так, чтобы ощутить, как вода приобретает упругую форму. Немного разверните колено вовнутрь, скосолапив стопу. Сохраняйте стопу расслабленной. Возможные ошибки. Слишком резкие движения, которые будут разрывать воду. Работа от колена, при которой бедро будет оставаться неподвижно на месте. Раскачивание туловища вперед и назад для усиления движения ноги. Лишнее напряжение и остановки движений ноги. Третье упражнение. Работа ног кролем, сидя на бортике. Первое. Сядьте на край бортика, погрузив ноги в воду. Второе. Поверните колени из стопы вовнутрь, немного скосолапив стопу. Третье. Выталкивайте стопы к поверхности воды, работая ногами поочередно. Четвертое. Подняв стопу, расслабьте мышцы, позволив ноге утонуть. Пятое. Выполняйте движение плавно. Количество повторений. 4 подхода по 30 секунд. Рекомендации. Поднимайте стопы плавно, но с легким ускорением. Подняв ногу, слегка касайтесь носком поверхности воды, но не доставайте стопу полностью. Колено может сгибаться, но специально сгибать его не нужно. Возможные ошибки. Работа от колена и отсутствие движения бедра. Полный вынос стопы из воды. Напряжение стоп. Четвертое упражнение – работа ног кролем, лежа на воде. Первое. Находясь в воде, встаньте лицом к лестнице или бортику, где вы сможете взяться за поручень и положить руки на бортик на уровне воды или чуть глубже. Второе. Сделайте глубокий вдох и займите горизонтальное положение. Для этого необходимо лечь грудью на воду, опустив лицо в нее и поднять ноги к поверхности. Третье. Запустите поочередную работу ног, плавно продавливая поверхность воды. Четвертое. Сначала выполните задержку дыхания и медленно досчитайте до 5, а затем начните выдыхать носом. Пятое. Работайте так, чтобы пятки разрезали поверхность воды. Шестое. Продолжайте работать ногами, пока продолжается выдох. Седьмое. После окончания выдоха встаньте на дно и восстановите дыхание перед следующей попыткой. Количество повторений 5-6. Рекомендации. Представьте, что идете мелкими шагами. Во время шага колено сгибается слабо, а движение происходит от бедра. Расслабьте стопу и старайтесь не включать ее в работу. Держите руки на линии воды или чуть глубже. Это глубина исходного положения рук вам потребуется при плавании кролем. Движениями ног не бейте воду, а плавно продавливайте ее так, чтобы нога полностью выпрямлялась. Попробуйте почувствовать, как пятки выходят на поверхность воды. Возможные ошибки. Чрезмерное усилие работы ног. Можно заметить по сильному вылету ног из воды или по слишком сильному фонтану. Слишком сильное сгибание в коленном суставе. Сильное погружение ног на глубину. Заглубление головы в воду, затылок должен оставаться на ее поверхности, а взгляд лучше направить на дно бассейна. Пятое упражнение. Учимся из горизонтального положения вставать на дно бассейна в вертикальное положение. Первое. Держась руками за бортик, лягте на поверхность воды и опустите лицо в нее, а затем запустите работу ног. Второе. Подтяните колени к груди, а затем выпрямите ноги, поднимая одновременно голову из воды. Третье. Встаньте на дно бассейна. Четвертое. Повторите те же движения, держась только одной рукой за лестницу или бортик. Пятое. Повторите те же движения, полностью отпустив опору. Помогайте руками выйти в вертикальное положение, сделав двойной грибок прямыми руками по направлению к ногам. Количество повторений 4-5. Рекомендации. Примите исходное положение так, чтобы ваше тело было полностью горизонтальным. Постарайтесь все меньше и меньше опираться на лестницу или бортик бассейна. Как можно ближе подтягивайте колени к груди. Поднимайте голову только после того, как практически поставили ноги на дно бассейна. Возможны ошибки. Недостаточное прижимание коленей к груди. Резкое движение. Ранний подъем головы. Нет грибка в момент подтягивания коленей к груди. Шестое упражнение. Лежим на воде с работой ног без опоры. Первое. Держась руками за бортик, лягте на поверхность воды и опустите лицо в нее, а затем запустите работу ног. Второе. Выполняйте упражнение на задержке дыхания. Наполненные легкие помогают вам лежать на воде выше. Третье. Подберите минимальное усилие работы ног, которое позволяет удерживать их на поверхности воды. Четвертое. Отпустите бортик или лестницу и утопите руки в толще воды на 15-20 см, чуть глубже плеч. Пятое. Удерживайте положение тела, проверяя контрольные точки. Затылок вверх спины и пятки на поверхности воды, а поясница прижата к линии воды. Шестое. Удерживайте это положение тела столько, насколько хватит задержки дыхания. Количество повторений 5-6. Рекомендации. Представьте, что вы лежите на огромном снежном коме и давите на него немного грудью, переваливаясь вперед. Это поможет прижать поясницу к поверхности воды. Постарайтесь расслабить руки. Попробуйте почувствовать холодок от воздуха затылком, особенно если вы лысый, верхом спины или ягодицами. Это будет означать, что эти части тела на поверхности воды. Работайте ногами только для поддержания положения тела. Нет необходимости быстро продвигаться вперед и тратить силы. Возможные ошибки. Пальцы, торчащие из воды, высокое положение рук портит правильное положение тела. Потеря ключевых точек правильного положения тела. Чрезмерная работа ног. Седьмое упражнение. Поплавок. Первое. Находясь в воде, сделайте глубокий вдох. Второе. Подтяните колени к груди, а руками обнимите колени. Третье. Задержите дыхание и лягте на воду горизонтально, грудью вниз, а спиной вверх, удерживая группировку туловища. Четвертое. Голову держите так, чтобы вода не попадала в нос. Взгляд направьте на дно бассейна. Пятое. Удерживайте это положение столько, сколько хватит задержки дыхания. Шестое. Перед следующей попыткой восстановите дыхание, отдышитесь. Количество повторений 3-5. Рекомендации. Почувствуйте, как наполненные легкие держат ваше тело на поверхности воды, как воздушная подушка. Почувствуйте, как спина выходит на поверхность, ощущается холодок, а голова опускается глубже в воду. Подтягивайте колени к груди плавно, без прыжка. Почувствуйте, что вода держит вас на поверхности. Возможные ошибки. Раскачивание туловища – это может произойти из-за резких движений при подготовке к упражнению. Попадание жидкости в нос – это может произойти, если прижать подбородок к груди и запрокинуть ноздри к поверхности воды. Восьмое упражнение. Скользим и выстраиваем положение тела. Первое. Стоя спиной к бортику, опустите лицо в воду. Начните давить грудью на воду и подтягивать колени к ней, как в упражнении поплавок. Второе. Поставьте ноги на стенку бассейна, руки сразу вытяните вперед на ширину плеч. Третье. Оттолкнитесь от бортика и начните скольжение. Четвертое. Во время скольжения запустите мягкую работу ног и проверьте контрольные точки корректного положения тела. Затылок, верх спины, ягодицы и пятки касаются поверхности воды, а кисти утоплены чуть ниже плеч. Пятое. Продолжайте движение и работу ног столько, насколько хватит задержки дыхания. Шестое. После окончания упражнения вернитесь к бортику и повторите последовательность. Количество повторений 8-10. Рекомендации. Обратите особое внимание на глубину рук. Кисти рук должны быть глубже плеч и не должны показываться на поверхности воды. Вспомните упражнение поплавок. Давите грудью на воду и поднимайте поясницу к поверхности. Постарайтесь расслабить плечи и шею, а ногами работайте плавно и мягко. Возможные ошибки. Пальцы рук, появляющиеся на поверхности воды. Слишком сильная работа ног. Они не должны тонуть, но и не должны сильно выходить из воды. Взгляд, направленный вперед, или наоборот, утопленная голова.